На другой день они вернулись и отвели меня в штаб МПВО, местной противовоздушной обороны. Зачислили меня в отряд, состоявший из 400 женщин. Жили они на казарменном положении. Командиры, мужчины-старики, негодные к отправке на фронт. Получали все военный паек. Носили форму, серо-голубые комбинезоны, за что моряки в шутку прозвали их «голубой дивизией». Вот в эту-то дивизию я пришла и ожила среди людей. Обязанности наши заключались в круглосуточных дежурствах на вышках. Мы должны были сообщать в штаб, в каком районе видны вспышки и пламя пожаров. Если была бомбежка или артиллерийский обстрел, то где были взрывы, в какую часть города попадание. Сразу после сигнала воздушной тревоги мы должны были быть готовы выехать по первому же требованию для помощи гражданскому населению, откапывать заваленных в разбитых взрывами домах, оказывать первую медицинскую помощь и так далее. Кроме того, днем надо было работать на расчистке города. Мы ломали, разбирали деревянные дома на топливо и раздавали дрова населению. В Ленинграде было то же самое, там совсем не осталось деревянных домов. Техники, конечно, никакой не было. Руки, лом да лопата. После страшных морозов везде полопались канализационные трубы, и как только земля оттаяла, надо было чинить канализацию. Это делали мы, женщины, голубая дивизия. Очень просто делали. Допустим, улица длиной 1000 метров. Сначала нужно поднять ломом булыжную мостовую и руками оттащить булыжник в сторону. Выкопать лопатой и выбрасывать землю из траншеи глубиной 2 метра. Там проходит деревянный настил, под которым скрыта труба. Отодрать ломом доски и чинить там, где лопнуло. Рецепт прост и ясен, как в поваренной книге. Вот так я и узнала, как устроена канализация. Стоишь, конечно, в грязи по колено, но это не важно, ведь мне дают есть. Хлеб 300 грамм, весь отдают утром, плюс еще кусочек сахару и 20 грамм жиру. В обед суп и каша, на ужин каша. Все это крошечными порциями, но это же царская еда, и каждый день. Это уже жизнь. Рядом с нашим домом расквартирована морская воинская часть, и у них свой джаз-оркестр. Как только я немножко ожила, пошла, конечно, к ним петь. После целого дня тяжелого, неженского труда, особенно для меня, подростка, бывало, еле доберешься до дому. Да молодость — великая сила. Через пару часов я уже бегу на репетицию в джаз-оркестр к соседним морякам. Вечерами давали концерты на кораблях, в фортах вокруг Кронштадта, в землянках. Тут уж моряки накормят, последним поделятся. А днем работала, как и все, таскала на собственном горбу бревна, ворочала булыжник, только надевала 3 пары брезентовых рукавиц. Мне было не важно, что в живот могу надорвать. Я берегла руки, знала, что обязательно буду артисткой. В большой комнате, где я живу, 20 кроватей. В центре огромная железная печь, где после работы мы сушим одежду, и большой стол. Около каждой кровати маленькая тумбочка, а все имущество в сундучке под кроватью. Женщины разного возраста, разного жизненного опыта, разных профессий. Я самая младшая, хотя за последние несколько месяцев я сильно выросла, пополнела и выгляжу гораздо старше своих лет. Город полон военных, и возле нашего здания всегда толпятся моряки. Ждут. У нас был отнюдь не институт благородных девиц, а голубой дивизии шла дурная слава. В те страшные годы, когда на плечи женщин легла такая непомерная тяжесть, много было изуродованных жизней. Женщины пили наравне с мужчинами, курили махорку. И я через это прошла. Пила спирт и курила. Ведь после концерта какое угощение?